и выглянул в окошко. «Фундаменты под бараки подготовлены?» В окнах вспыхнул свет. Из двери высунулось бородатое лицо бригадира. «Юрий Евгеньевич, что привезли?» «Два барака». «Один секунд, сейчас соберемся». Колосов помахал Копченому. Тот вылез из кабины и распахнул ворота. Рабочие быстро разожгли костры и очистили фундаменты от снега. Готово было все, и даже запасные шканты. «Управимся сегодня, бригадир?» – спросил Колосов у Бондаренко. «Оставлять нельзя, сожгут. Тогда до полной сборки не расходиться». «Не беспокойтесь, делаем для себя». Плотники молча принялись за работу. Пока разгрузили бараки и разложили по меткам стены, нагрелся и мох. Колосов торопился. Он побаивался Агаева. Тот мог просто отобрать бараки для поселка. Не драться же. Юрий работал вместе с бригадой. К вечеру, когда уложили потолочные балки, в зону лагеря влетел ЗИС-101. «Гражданин Колосов, истинный бог отберут», — шепнул Бондаренко. «Пока я работаю, не отдам и доски». Юрий слез со сруба. Агаев молча обошел бараки и остановился напротив Колосова. «Вы это что? Кому?» Голос его срывался. «В поселке спят на столах, а вы тут хоромы возводите! Слушайте! Немедленно прекратить сборку!» Юрий услышал стук своего сердца. От других палаток подходили люди, привлеченные приездом начальства. Юрий молчал. Он боялся, что сорвется и испортит все дело. «Вы слышали приказ?» Юрий шагнул к нему и, не отрывая взгляда от прищуренных яростных глаз, спокойно сказал. «Вы сами разрешили мне заниматься бытом заключенных?» «Что? Что вы сказали?» У вахты снова мелькнул свет фар и сразу потух. «Значит, приехал Осипьян», — обрадовался Юрий. «Вдвоем как-нибудь отобьемся». «Андрей Михайлович, у кого же вы отнимаете? В долине работает 70 экскаваторов, сотни двигателей, механизмов. К весне все нужно отремонтировать. Сейчас решает уже не тачка», – заговорил Юрий мягко. Он ждал главного инженера и тянул время. «Выполняйте приказ», – с трудом сдерживался Агаев. «Тогда сначала вам придется написать приказ о моем освобождении. Я не желаю работать с человеком, нарушающим свое слово». Агаев сорвал с руки кожаную перчатку и закричал, размахивая. «Слушайте вы! Я вас так просто не отпущу! Да я вас...» Задыхался он, и казалось, что сейчас заденет пальцем по носу Колосова. «Да, полковник, вижу, вам не сработаться. Хорошего не будет», — раздался немного насмешливый голос. Из толпы вышел невысокий смуглый человек с ромбами в петлицах шинели. «Егоров, первый заместитель Мякишева», — удивился Колосов. А тот продолжал. «Сам ты настойчиво просил у меня Колосова. Со скандалом удалось его забрать у сусуманцев. А теперь... Не пойдет у вас дело, парень с характером. Давай, пока не поздно, вернем его на старое место. Впрочем, у меня просили начальника мастерских на юг. Там большое хозяйство, скоро будет завод. А тебе подберем по твоему вкусу. Да ты и сам найдешь». «Как это заберете?» Агаев даже опешил. «Прошу извинить, Сергей Егорович, но мы тут разберемся сами». «Вы из долины?» — спросил он уже спокойно и только теперь взял под козырек. «Был на Аркоголе. Потребность в угле растет, а шахты не обеспечивают нас топливом. Надо помогать угольщикам». Егоров обвел взглядом толпу и покачал головой. «Значит, плоховато живем?» «Да, гражданин начальник, с холодком», — почесал бороду Бондаренко. «Думали, да эван как получается», — показал он на бараке. «Хорошо получается, по-хозяйски». Егоров подошел к стене, потрогал мох в пазах. «Вот еще проконопатить, и будет тепло». Он повернулся к Юрию. «Это правильно, что догадался забрать у дорожников». «Да ведь Андрей Михайлович...» «Что Андрей Михайлович? Разве он не понимает? Но когда работники управления спят на столах, Тут не только заворчишь».